рвалась душа на куски сомнения. Дымом пахнет потолок, в голове затмение. Что мне делать, как мне жить, кто бы мне открыл глаза? Ветер, форточку скажи, о-о-о. Ветер, форточку скажи. Твоя мама мне сказала, алкоголик, наркоман. Я сказал, что все не так, но бываю часто пьян. И в разбитых зеркалах отразились облака. Ты сказала, не звони, у меня в крови рукав. У меня на окнах дождь, скотчем склеена душа. Осколочки. Знаю, тоже попадешь, только осень не спеша. Иголочки прямо в сердце. Холод и дерьмо. Эх, сейчас бы пистолет завалил бы кое-кого. О безумии моем знают ветер и вокзал. Я, наверное, опоздал. Ах, ах, ах, я, наверное, опоздал. На раздолбанном авто я лечу сквозь темноту. Любить тебя. Жми на все сто, я, наверное, не усну. Любимая, да и черт. Скотчем склеена душа. Осколочки.